Глава 23. Какой-никакой комфорт орденцы себе организовали. Помог Аникар, приведя тройку разбитных проворных рабынь, помимо двух караульных, выставленных снаружи у входа в подземелье. Делать тайну из своего пребывания в Нолаторе Вика не собиралась, но и устраивать обнимания и долгие разговоры с воинами гарнизона и егерями ей вовсе не хотелось. А ведь пришлось бы. Их компания за время прошлого своего короткого пребывания в замке заслужила без всякого хвастовства почет, уважение и дружбу. «Тарик», – раздосадованно сказала попаданка рабу, понизив голос, – «перестань смотреть на меня взглядом, Пьеро, я тебе не Мальвина. Вон лучше глянь, каких девушек симпатичных егерь привел, и не такие, как моя юнта. Иди им, помоги, воду таскай». «Госпожа, я лишь хотел сказать, ты уже забыл, что мое пожелание равно приказу, раб». Вике было стыдно и противно так себя вести по отношению к ни в чем не виноватому хорошему парню, но иного выхода, кроме демонстрации стервозности, она в данный момент не видела. «Пошел отсюда!» От огромного растопленного камина, благо дров в караулке было запасено очень много, пошло тепло. Почти все, кроме мерзлячки Эрны, скинули с себя верхнюю одежду. Лошадей, которых подняли по ступеням с нижнего яруса, разместили в конце длинного коридора и обеспечили присланным комендантом овсом. Там же сгрузили свои пожитки. «Уважаемая Эрна, друзья!» Через два гонга после беседы попаданки с комендантом к орденцам спустился спасенный Викой от верной смерти капитан егерей Улак. «Позвольте вас обнять!» «И мне, если разрешите», – добавил пришедший с капитаном главный маг Нолатора Никтис. В отличие от Улага, больше внимания уделявшего Эрне, которую считал своей исцелительницей, маг все время посматривал на Вику. Еще один догадливый выискался на ее голову. Подруга знаки признания воспринимала без смущения, потому что и в самом деле много магических усилий отдала здоровью обитателей замка. А то, что капитан заблуждался насчет нее, так это и не важно. «Вика, пойдешь с нами?» – спросил Никтис, когда приветствия завершились. «Скажи, куда, а я отвечу, пойду или нет». Попаданка зло посмотрела на юнту, явно наметившую очередной объект для своей атаки в виде одаренного парня-раба, сопровождающего главного мага. Нашла время дрянь такая глазки строить. «Вниз, вверх, вниз». Комендант уже подобрал две кандидатуры эритейцев, которые вполне могли сойти за Йорсена. К тому же у предателя нашелся и своеобразный пароль. Короткая веревка с несколькими узелками. Значит, предположение Вики, что среди осаждающих нет никого, кто знал бы Йорсена в лицо, оказалось верным. А пока Ворд Стайт занимался отбором и мотивацией того героя, что заведет Шройтенца в ловушку, эту западню необходимо было подготовить. С этой целью и отправились командир егерей с главным магом в подземный тоннель, прихватив с собой помощника кузнеца и пятерку рабов. О том и поведали гостям. «Вообще так неплохо сделано», – похвалила Вика старания древних строителей, вырывших это средневековое метро. «Надежно и долговечно. Но тебе, Никтис, я уверена, должно хватить мощи, чтобы обвалить свод и запереть тут шройтенцев». Голос попаданки гулко отдавался под сводами тоннеля, укрепленными дубовыми подпорками. «Может, хватит, а может и не совсем, уважаемая Вика», – засомневался маг. «Не люблю полагаться на одно только благоволение единого». Они дошли до самого оврага. Вика насчитала 893 шага от подножия лестницы до выхода из тоннеля, где за густо разросшимся кустарником скрывалась решетка. «Заперто», – заметил капитан, зачем-то подергав толстые металлические прутья. «Так мы закрыли за собой», – хмыкнула Вика, – «на всякий случай». Понятно, что с решеткой они делать ничего не стали, а вот дубовые подпорки, поддерживающие свод подземного хода, незаметно подпилили со стороны земляных стен на сотню шагов от входа. Кроме того, помощник кузнеца в десятки мест удалил гвозди-костыли из стыков опоры верхних балок. Приличному состоянию гвоздей Вика ничуть не удивилась. Заклинания укрепления и сохранения позволяли металлическим изделиям служить очень долго. Затем рабы затерли по обе стороны от решетки следы прохода орденского отряда и свои собственные. «Хоть и ночью наверняка пойдут, но предосторожность лишней не будет», – пояснил командир егерей. «Это у нас масляные лампы, а шройтенцы скорее будут факелы в тоннеле использовать. Нет у них при себе нужного количества светильников». Он сделал вдруг резкий шаг вперед и ударил ладонью по затылку раба, оставившего у входа пучок ветвей, которыми равнял грунт во враге. «Забери с собой. По возвращении 10 плетей. Так, вроде бы все. Никтис, Вика». Маг тоже посмотрел на попаданку. «А я что, тут вам виднее», – скромно сказала та. Вика всегда старалась быть объективной в оценке своих знаний и не лезла с советами и уж тем более с поучениями в вопросы, в которых слабо разбиралась. Никтис выразил свое отношение к результату работ тем, что кивнул и первым в сопровождении своего помощника направился к замку. «Господин, простите!» – заплакал наказанный, забрав свой несчастный веник. Видеть слезы у взрослых людей и слышать их мольбы попаданке здесь приходилось довольно часто. В первое время ей это было неприятно, а сейчас уже привыкла. К тому же невольник действительно сильно провинился. Его оплошность, не заметь улак, могла свести на нет все усилия по маскировке. Капитан еще назначил рабу слишком мягкое наказание. Так что никакого сочувствия к разгильдяю у Вики не шелохнулось. Даже наоборот, его наказание она восприняла с некоторым одобрением. Правда, тут дело было вовсе не в его промашке, а в том, что конкретно этот молодой мужичок осмеливался на нее засматриваться больше других. Не по чину наглость. Каза Палома, еще одного эритейца на службе в гарнизоне Нолатура, которому доверили завести шройтенца в ловушку, Вика увидела в кабинете Ворда во второй половине дня. Комендант, перед тем, как еще раз вызвать к себе лже-Йорсона, был удостоен чести наблюдать уход тени в тень. «Риск, как я уже говорил, огромный!» Полковник посмотрел на сидевшего перед ним крупного мужчину. «Но и плата соответствующая. Вот, возьми». Ворд глазами показал на крупный мешочек, лежавший на столе. «Это задаток. Отдашь пока своему побратиму на сохранение. И вдвойне получишь, когда выполнишь поручение, вместе с офицерским патентом. Лейтенант Раукин давно уже собирается перевестись поближе к тестю в Капертол. Получишь его полусотню». «Если выживу», – усмехнулся Каспалом. Как и все эритейцы, он тянул первые гласные в словах. «Шансы велики», – проявил оптимизм Ворд. «Скорее всего, пойдешь впереди их колонны. Как услышишь обвал входа, сразу же делай рывок вперед. Тебя будут ждать. Ну а если нет, тогда сразу же признавайся во всем и говори, что я готов обменять твою жизнь на 10 жизней их бойцов или приму тебя вместо выкупа за 2 офицеров». Торговля пленными за деньги тут была распространенным явлением, поэтому и в плен тут сдавались нередко. Конечно, риск, что сгоряча могут прибить или изувечить, имелся, но шансы выжить у эритейца, даже если не получится вырваться, были гораздо выше, чем на смертельный исход. Была у Вики мысль устроить в тоннеле убежище для Каза, нечто подобное тому, что сделал Жеглов с товарищами для Шарапова в подвале, куда Володя завел банду черной кошки. Но девушка решила, что сможет подстраховать Лже-Йорсена и без этого. Попаданка собиралась контролировать весь ход операции лично. «Да, понимаю». Каз приподнялся со стула и забрал деньги. «Я ведь уже дал согласие, и не только из-за этого». Он покачал мешочек в руке. «Мы с побратимом считаем себя виноватыми, что не доглядели за своим земляком». Когда эритеец ушел, полковник покрутил головой и обратился в сторону, противоположную той, где сидела Вика. Не угадал. Он-то думал, что тень, как порядочная девушка, расположится на диване, а попаданка, плохо воспринимающая всякие этикеты, бывшая байкерша, разместилась попой на секретарском столе. Ей так было удобнее наблюдать за лицом Лже-Йорсена. «Как думаешь?» – спросил Ворд. «Справится?» «Поживем, увидим». Прежде чем выйти из скрыта, попаданка все же слезла со стола. Но так, чисто внешне, Палом производит хорошее впечатление. Не дурак и не подлец. А если я ошибаюсь, то свою ошибку исправлю по ходу дела. С наступлением темноты его отправишь или раньше?» Появившись под вечер всей орденской компании во дворе крепости и направившись к гостевому дому, они сильного переполоха не вызвали. Слухи об их прибытии в Нолатор уже просочились, а главная новость об их появлении была задавлена известием о скором сражении с осаждающими и намеченном прорыве егерей в Блиск. Подробности предстоящих дел пока были известны только офицерам и магам гарнизона, но и остальные активно участвовали в подготовке к встрече со шройтенцами. «Уважаемая, как добрались?» Приветствия, объятия и вопросы сыпались на отряд ордена со всех сторон. Больше всех, разумеется, доставалось Эрне, но той это даже нравилось. «Мёка, отвлекись от своих чувств к Аникару». Вика потянула наемницу за рукав. «На наших магистров у меня надежды мало. Аникар твой в нашей компании пока человек новый, поэтому на время моего отсутствия назначаю старшей тебя». «А ты далеко? Надолго?» «Недалеко и ненадолго, но подготовка к прорыву в Блиск нашего отряда вместе с егерями Улага целиком будет на тебе. Я появлюсь уже к моменту выхода егерей из Нолатура. Постараюсь пораньше, но...» Вика изобразила сомнение. Лже-Йорсен, получив веревку пароль от мага Никтиса, без слов кивнул и отправился в подземелье. Идущую в нескольких шагах за собой попаданку он, естественно, не видел и об ее существовании не догадывался. Все же ветерана эритейца некоторый страх одолевал. Отодвинув запор решетки и выйдя во враг, он, пройдя два десятка шагов по неприметной боковой тропе, поднялся на поверхность и сел на откос. Уже стемнело. Из ближайшего самого большого лагеря осаждающих доносились крики, смех, ругань, шум стали и плач. Но Каз Палом не слушал и сидел, погрузившись в свои мысли. Когда Вика уже начала одолевать искушение хорошенько пнуть псевдопредателя по заднице, тот вздохнул и поднялся. «Эй, ты кто такой?» окликнул Каза, появившийся словно волшебный гном из темноты всадник. Патрульная служба у наемников, как видно, была на высоте. «Я Йорсен, хочу встретиться с вашим командиром». Палом протянул всаднику веревку-пароль. В этот момент к остановившему Каза патрульному подъехали еще двое. Один из них оказался магом. Вика немного напряглась. Если одаренный сейчас воспользуется поиском жизни, то он может ее обнаружить. Тогда придется валить всех троих, и такому замечательно продуманному плану придет конец. Но обошлось. «Тот самый», – сказал маг своим товарищам, приняв у первого всадника пароль и внимательно его осмотрев. «Значит, Йорсен?» В голосе Шройтенца сквозило нескрываемое презрение. «Иди за нами!» Ну да, Вика про это знала. Предателями пользуются, но относятся к ним с заслуженной неприязнью. Несмотря на то, что уже опустилась ночь, идти можно было безо всякой магии ночного зрения. Луна и звезды давали достаточно света, чтобы не запнуться об какую-нибудь кочку. Только попаданка не стала создавать себе лишние трудности и включила свой встроенный прибор ночного видения. К лагерю они подошли довольно быстро, миновав всего один пост. Двоих подпитых наемников, сидевших у костра с нольской горожанкой-пленницей, дамой бальзаковского возраста. Дама, на удивление Вики, сильно расстроенной не выглядела, а вот хорошо напившаяся, заодно со своими пленителями, смотрелась органично. Подобную картину попаданка часто наблюдала, пока они шли между фургонами, коновязями, загонами для скота, шатрами и палатками. Нет, конечно, были среди множества женщин и девушек, находившихся в лагере, и такие, кто был несчастен и угнетен своим пленением, но все же большинство вполне неплохо проводили время. Тут были и служанки наемников, и торговки с маркетантками, и плененные горожанки с их рабынями из нола взятого, как узнала попаданка еще в крепости, в ходе короткого штурма. В ноле не оказалось достаточного количества воинов и магов, чтобы оказать достойное сопротивление, а городское ополчение, как это часто бывает, содержалось для проформы и набивания карманов чиновников. Посмотрев на бардак, творившийся у шройтенцев, и оценив их лагерь как вертеп, Вика подумала: «Срамота!» «Почему вчера не пришел эритеец?» – спросил высокий мужчина. Густыми бровями да и лицом он напомнил попаданке однажды виденное фото Леонида Брежнева. В большом штабном шатре было многолюдно, человек 15. Что Вику особенно удивило, тут тоже были девицы числом 4. Руководство наемников расслаблялось не меньше своих подчиненных. Получается, каков поп, таков и приход. Какая-то совсем молодая девушка, почти девчонка, голышом стояла на коленях в углу перед отхожим ведром и блевала одной жидкостью. «Не получилось. В наряд на охрану арсенала поставили. Оттуда не уйдешь незаметно», – равнодушно ответил Каспалом. «Вам ведь не нужно, чтобы меня до утра хватились». Эритеец держался молодцом. Еще сильно помогло ему и не совсем трезвое состояние старших офицеров шройтенских наемников. «Отличная возможность, Геннерс», сказал командующий наемного сброда своему штаб-офицеру. «Продолжим наш пир в Нолаторе». Эти слова вызвали бурный восторг всех присутствующих, включая проблевавшуюся девчонку, которая, так и не встав с колен и не одевшись, проползла между ног рыжего капитана-мага и одной из своих товарок к столу, чтобы схватить кувшин вина и жадно к нему прильнуть. Вика облегченно выдохнула. Возникшие у нее сомнения насчет того, что командование наемников отложит штурм замка на следующий день до протрезвления себя и своего подчиненного личного состава, благополучно отпали. Да и стоило ли удивляться? В ее родном мире хватало придурков, которые в состоянии гораздо большего алкогольного опьянения лезли за руль, рискуя жизнями. А уж шройтенцам-то сам единый не помеха. Рисковали командиры наемников чужими жизнями, а лишение прав носить оружие или уголовка за атаку в нетрезвом виде тут никому не грозило. Если у нее, а точнее, когда у ордена будут свои отряды и дружины, то Вика теперь твердо решила, в них она установит строгий и сухой закон в служебное время и в боевых походах, а нарушителей прикажет строго наказывать. И плевать, что в этом мире вино за компот считают, пусть учатся чаем и морсами обходиться. «Как сотни распределим?» Раскрасневшийся, но достаточно твердо стоящий на ногах Геннерс посмотрел на своего командующего. «Мы вчера хотели...» «Не нужно!» – перебил его главный. «Двинемся к воротам, только переполошим и насторожим старину Ворда. Пошли в южный лагерь человека, пусть Хелмер, как только услышит шум внутри замка, быстро ведет свои сотни к западным воротам». «А северные?» – уточнил штаб-офицер. «Что северные, Геннерс? Зачем они нам? Оставь два десятка кавалеристов, если кто из крепости побежит, то пусть поймают. Все остальные сотни пусть выдвигаются к подземному ходу. Представляю, какой сюрприз будет для цивикских девок. Йорсен, деньги получишь утром, ты идешь с нами». У шума лагерного разгула и веселья был и свой плюс. За ними никто в крепости не услышал бы сбора наемников для штурма замка. «Напрямую не пойдем», – проявил мудрость один из командиров сотни. «За леском двинем, подальше от городских стен». Среди наемников Вика не разглядела ни одного язвенника. Все были в той или иной степени упитости. Впрочем, и не твердо стоящих на ногах тоже не было. И к входу в тоннель первая сотня шройтенцев, во главе двигались ее командир, рыжий капитан Мак, Лжи Йорсен и Вика Вскрытие, подошла в относительном порядке и без лишних разговоров. До стен замка от оврага оказалось достаточно далеко, да и находился он за леском, так что теперь можно было точно сказать, не появись орденцы и не захвати предателя, судьба Нолатуру предстояла бы печальная. «Какого крыса факелы последнему десятку отдали?» Негромко разозлился на своего лейтенанта командир сотни. «Пусть сюда живее передадут. Этот, как тебя, эритеец? Давай вперед иди, показывай!»